Сразу заработал городской телефон, дали электричество, не нужно было сидеть вечерами со свечами в полутемных комнатах. Просто поражает, с какой радостью все были готовы принять порядок. Немецкий, с германским флагом, веющим над городом, и не способны ничего сделать сами.